«Уважаемые дамы, не знаю, осведомлены ли вы, но мой сын посещает психиатра. Я еще с вами и не познакомился, а Джек уже нашел себе консультанта по душевной части», — сказал Уильям. «Не расскажешь нам поподробнее про это, Джек?» «Я не знаю, как в медицинском мире называется терапия, в которой я участвую», — объяснил Джек. «Я имею в виду, мне неизвестен точный психиатрический термин». «О, его может и не существовать», — сказала доктор Крауэр Поппе. «Просто опишите нам, что вы делаете». «Не знаю даже, с чего начать. Доктор Гарсия, она, кстати, восхитительная женщина, ей за 60, у нее куча детей и еще больше внуков. Несколько лет назад потеряла мужа. К ней ведь в основном женщины ходят, не так ли, Джек?» — перебил его отец. «У меня сложилось такое впечатление по прочтении статей про эту историю с Люси. Вы ведь помните, как Джек обнаружил у себя в машине на заднем сиденье какую-то девицу?» — спросил Уильям у дам. «И она, и ее мать, оказывается, лечится у Джекова психиатра. Не иначе в Калифорнии дефицит психиатров. Уильям, мне кажется, будет правильнее, если Джек сам расскажет нам про своего врача», — сказала доктор фон Рор. «Вот оно что!» — смутился папа. Джека прошиб холодный пот. Уильям произнес эти слова точно так же, как он сам. «Итак, доктор Гарсия требует от меня, чтобы я все рассказывал ей в хронологическом порядке», — сказал Джек. Психиатры закивали, а Уильям почему-то принял беспокойный вид. «А что именно ты ей рассказываешь?» — спросил он. «Все. Все, от чего я испытываю радость. Все, что заставляет меня рыдать. Все, от чего я прихожу в ярость. Вот в таком духе», — сказал Джек. Доктор Крауэр Поппе и доктор фон Рор перестали кивать и вместо этого уставились на Уильяма. Кажется, мысль о том, что именно вызывает у сына радость и слезы, спровоцировала неожиданную реакцию. Уильям положил руку на сердце, точнее, стал ощупывать у себя левую половину груди, словно искал что-то, пытался нащупать нечто то ли под рубашкой, то ли под кожей. Он знал, что ищет и где оно. Его, Уильяма, радость, его слезы — это Карин Рингхоф, дочь коменданта, а ярость — то, что случилось с ее младшим братом. «Кажется, эта терапия — довольно длительное предприятие», — сказала Джеку доктор Крауэр Поппе. Не сводя глаз с руки Уильяма, и она, и Джек знали, какой татуировке прикоснулся сейчас его отец. Дочь коменданта — ее младший брат. Лицо Уильяма искажало гримаса боли, и поэтому Джек понял, что папа нащупал указательным пальцем точку с запятой, первую и, возможно, последнюю точку с запятой в карьере Дока Фореста. «Да-да, я бы сказала, вы не проходите курс терапии, а пишете целый роман», — сказала доктор фон Рор, также не сводя глаз с Уильяма. «Значит, сынок, ты излагаешь в хронологическом порядке все, что дарило тебе радость, вызывал у тебя слезы и приводила в ярость с детства и по сию пору, так?» — спросил папа, вздрагивая, словно от боли при каждом слове. Словно на каждое слово откликалась на его теле татуировка на ребрах, над почками, на ступнях, где имена Джека и его сестры. Джек знал. «Ты испытываешь жуткую боль, татуируясь во всех этих местах, но Уильям Бернс намеренно сделал себе татуировки именно там, и не только там, а везде, где больно, кроме пениса. И как вы считаете, эта терапия вам помогает?» Со скептическим видом спросила доктор фон Рор. «Мне кажется, да, во всяком случае, сейчас мне гораздо лучше, чем прежде», — ответил Джек. «И вам кажется, что лучше вам стало именно от хронологического метода?» — спросила доктор Крауэр Поппе. Судя по тону, подумал Джек, она-то думает, что таблетки куда надежнее, чем пересказ в хронологическом порядке хороших и плохих моментов своей жизни. «Да-да, мне кажется, именно», — начал Джек, но его снова перебил отец. «Это варварство!» — закричал он. «Если хотите знать, я считаю, это просто пытка. Сама идея пересказать в хронологическом порядке все, что в жизни заставило тебя радоваться, плакать и гневаться. Боже, ничего более похожего на самый отъявленный мазохизм я в жизни не слышал. Ты с ума сошел, Джек. Папкин, я думаю, мне это помогает. Благодаря тому, что я все излагаю в хронологическом порядке, я способен держать себя в руках. Делая это, я успокаиваюсь. Мой сын решительно выжил из ума», — сказал Уильям. «Вы так думаете, Уильям? Но почему же тогда в психиатрической лечебнице содержитесь вы, а не он?» — спросила доктор фон Рор. Доктор Крауэр Поппе закрыла свое прекрасное лицо руками. На миг Джек подумал, что слово «лечебница» — очередной пусковой механизм, как и татуировка от Дока Фореста на левой половине груди. Последнее было ясно как день. Правда, этот пусковой механизм, видимо, из тех, что можно остановить, судя по тому, что папа убрал руку от груди. Тут появился официант. Невысокого роста человек, подпрыгивающий не хуже Уильяма и мистера Рэмзи, только полный, совсем маленьким ртом и пышными усами. Кажется, они щекотали ему нос, когда он говорил. «Что принести вам выпить?» — спросил он скороговоркой. Все слова слились у него в одно. «Как вовремя», — сказал Уильям. Официант же решил, что он что-то заказал. «Битте?» — спросил он. «Ein Bier. Одно пиво», — сказал Джек, ткнув себя пальцем, чтобы официант понял, о ком речь. «Я не знал, что ты пьешь», — озабоченно сказал отец. «Я не пью на самом деле. Вот увидишь, я не допью бокал до конца», — сказал Джек. «Еще одно пиво», — произнес Уильям и ткнул пальцем себе в грудь. «Уильям, вы же совсем не пьете, даже полбокала не выпьете», — напомнил ему доктор фон Рор. «Я хочу то же, что Джек», — сказал отец, тоном капризного пятилетнего ребенка. «Нет, Уильям, вам нельзя. Вы же принимаете антидепрессанты. Они несовместимы с алкоголем», — сказала доктор Крауэр Поппе. «Давайте я отменю заказ», — предложил Джек. «Со временем Джек хорошо заговорит по-немецки», — заметил Уильям. «Он уже сейчас отлично говорит», — сказал доктор фон Рор. «Видишь, Джек, ты нравишься. Я же говорил, у нее с собой смена белья», — сказал отец. Врачи перестали обращать на Уильяма внимание и заказали бутылку красного, а он — бутылку воды. Джек подозвал официанта и сказал, что передумал. Ему требуется большая бутылка воды, а пива не надо. «Нет-нет, пожалуйста, выпей, если хочешь», — воскликнул Уильям, взяв Джека за руку. «Пива не нужно, только воду», — произнес Джек. Уильям надулся, как сыч, и принялся играть с приборами. «Эти сраные американцы!» — буркнул он себе под нос, думая задеть Джека и посмотреть, как тот на него рассердится, но тщетно. Доктор фон Рор и доктор Крауэр Поппе молча приглянулись. «Венский шницель не бери», — предупредил отец, словно все это время думал только о меню, которое только что взял в руки. «Почему, Папкин?» «Они забивают целого теленка и приносят тебе половину», — сказал Уильям. «И Бауэрншмаус тоже не бери». «Бауэрншмаус — это ассорти из колбасных изделий и сосисок, очень популярное у австрийцев. Видимо, это было нечто из репертуара доктора Хорвата, но Джек не нашел это блюдо в меню Кроненхалле. А главное, — не унимался Уильям, — не бери жареные колбаски, они гигантские, размером с лошадиный пенис». «Раз ты так говоришь, я ничего этого заказывать не стану», — успокоил его Джек. Врачи тем временем тараторили на швейцарском диалекте немецкого, совсем не похожем на нормативный язык, который Джек изучал в Эксетере. Обычный немецкий швейцарца называли письменным. «Опять этот их швейцарский», — презрительно сплюнул Уильям. «Они всегда переходят на диалект, когда не хотят, чтобы я их понимал. Папкин, если бы ты не завел речь про лошадиные пенисы, кто знает, может, они не стали бы говорить о тебе и переходить на непонятный язык. Тебе надо сменить психиатра, Джек. Найди кого-нибудь, кому ты сможешь рассказывать все в любом порядке, как тебе приходит в голову. Я серьезно, черт побери». Джек удивился. Не только тому, что отец сказал «черт побери» точно так же, как эту фразу говорит Джек, но и тому, что он вообще ее произнес. Ни в одном фильме у Джека не было этой реплики. Но ведь доктор Бергер говорил ему, что отец его хорошенько изучил, а доктор фон Рор намекнула, что Уильям вовсе не ограничился его фильмами. «Поразительно. Сколько ваш отец всего знает, вы не находите?» — спросила доктор фон Рор. Вернулся пухлый попрыгун официант принять заказ на главное блюдо. Уильям немедленно заказал венский шницель. Вот уж чего никто не ожидал. «Уильям, я же знаю, какой у вас аппетит. Вы и половины не осилите», — сказал доктор Крауэр Поппе. «А я поступлю как Джек с его пивом. Не стану доедать до конца», — ответил он. «И еще я не стал заказывать к шницелю картошку, только зеленый салат». «И еще воды», — сказал отец официанту. Джек с удивлением заметил, что предыдущая папина бутылка уже пуста. «Уильям, не торопитесь», — сказала доктор Крауэр Поппе и прикоснулась к его руке. Он отдернул ладонь. В ресторане было довольно много народу, но и свободных столиков еще хватало. Они обедали чуть раньше самого горячего времени, как объяснил Джеку портье. Все посетители, тем не менее, узнали Джека Бернса. «Уильям, — сказала доктор фон Рор, — оглянитесь вокруг. Вы можете гордиться. Ваш сын знаменит». Он, однако, отказался оглядываться. «Смотрите, Уильям, «Все узнают вашего сына. А вы так похожи, стало быть, всем ясно, вы его отец», — сказала доктор Крауэр Поппе. «Но ведь на этом их мысль не останавливается, верно?» — заметил Уильям. «Значит, они думают. Ага, вот отец Джека Бернса. А это его третья или вторая жена. Это я про вас, Рут. Вы, очевидно, старше из двух дам, но матерью Джеку никак не можете приходиться, слишком молоды. Уильям, что вы такое?» — начала доктор Крауэр Поппе.